История о Пуния и Павани. Васиштха продолжил. О Рама, в этой связи я расскажу тебе древнюю легенду. На континенте Джамбудвипа есть огромная гора Махендра. В лесах на склонах этой горы живут святые и мудрецы. Для своих нужд они принесли на эту гору реку Виома-Ганги. На берегу этой реки жил один мудрец, Диргатапа. У него было два сына, Пунья и Павана. Пунья достиг полного просветления, а Павана, хоть и преодолел заблуждение, еще не достиг полного просветления и поэтому имел частичную мудрость. С безжалостным течением времени мудрец Диргатапа постарел и, как птица улетает из клетки, оставил свое тело и достиг состояния совершенной чистоты. Используя йогические методы, полученные от него, его жена тоже последовала за ним. Из-за внезапного отбытия в мир иной обоих родителей, Павана погрузился в глубокое безутешное горе. Пунья, однако, выполнил все погребальные церемонии, но не был тронут тяжелой утратой. Он подошел к горюющему Паване. Пунья сказал: «Брат, почему ты топишь самого себя в таком глубоком горе? Слепота невежества – единственная причина рек слез из твоих глаз. Наши отец и мать ушли отсюда в состояние свободы, высочайшее состояние, которое естественно для всех существ и которое есть истинная природа тех, кто превзошел границы своего маленького «я». По невежеству ты сам привязал себя к понятиям «отец» и «мать» и проливаешь слезы по тем, кто не имеет этого невежества. Он не был нашим отцом, а она не была нашей матерью, и ты не был их сыном. У тебя было бесконечное число отцов и матерей. У тебя было множество детей. Бесчисленны были твои воплощения. И если ты желаешь поплакать по поводу смерти родителей, почему же ты не плачешь без перерыва по всем этим людям? Дорогой, то, что ты видишь как мир, только иллюзорная видимость мира. На самом деле, тут нет ни друзей, ни родственников. Поэтому нет ни смерти, ни разлуки. Все эти прекрасные признаки процветания вокруг – обманки, длящиеся 3 или 5 дней. Своим острым умом пойми истину. Оставь понятие «я», «ты» и так далее, а также «он умер», «он ушел». Все это только твои понятия, но вовсе не истина. Пунья продолжил. Эти неверные понятия «отец», «мать», «друг», «родственник» и так далее пропадают перед лицом истины, как пыль сдувается ветром. Родственные отношения не базируются на истине. Это только слова. Если о ком-то думают как о друге, он друг. Если о нем думают как о ком-то другом, он уже этот другой. Когда все это видится как одно вездесущее существо, где разница между другом и другим? Брат, подумай, это тело инертно и состоит из крови, плоти, костей и так далее. Где во всем этом «я»? Если ты также задумаешься об истине, ты поймешь, что нет ничего, что можно было бы назвать «я» или «ты». То, что называют «уньей» или «паваной», есть не что иное, как неверные понятия. Однако, если ты все еще думаешь «я есть», тогда в прошлых инкарнациях у тебя было большое количество родственников. Почему ты не рыдаешь над их смертью? У тебя было множество родственников среди лебедей, когда ты был лебедем, множество древесных родственников, когда ты был деревом, множество родственников львов, когда ты был львом, множество родственников среди рыб, когда ты был рыбой. Почему ты не плачешь по ним? Ты был и принцем, и ослом, ты был деревом пипул, и ты был деревом баньян. Ты был ученым, и ты был мухой, и комаром, и муравьем. Полгода ты был скорпионом, ты был пчелой, а теперь ты мой брат. В этих других инкарнациях ты рождался снова и снова бесчетное количество раз. У меня тоже было множество воплощений. Я вижу их все своим тонким чистым видением, как и твои воплощения. Я был птицей, лягушкой, деревом, верблюдом, царем, тигром, и теперь я твой старший брат. 10 лет я был орлом, 5 месяцев крокодилом и 100 лет львом, а теперь я твой старший брат. Я помню все это и множество других воплощений, через которые я прошел в состоянии невежества и заблуждения. Во всех этих воплощениях были бесчисленные родственники. О ком я должен плакать? Исследовав этот вопрос, я не плачу ни по кому. Вдоль этого пути жизни родственники раскиданы, как сухие листья на лесной тропинке. Что могло бы быть подходящей причиной для печали и радости в этом мире, брат? Давай оставим все эти неверные понятия и сохраним внутреннее спокойствие. Оставь понятие окружающего мира, которое возникает в твоем уме, как «я». И оставайся на месте, не падая вниз и не поднимаясь вверх. У тебя нет несчастья, нет рождения, нет отца и нет матери. Ты есть то, что ты есть, и ничего более. Мудрецы выбирают средний путь. Они видят, что есть сейчас. Они находятся в мире с самими собой. У них сознание свидетеля. Они сияют, как лампа в темноте, в чьем свете случаются все события, не затрагивающие саму лампу. Васиштха продолжил. Получив такие наставления от своего брата, Павана стал просветленным. Оба они стали просветленными существами, мудрыми и испытавшими просветление непосредственно. Они жили в лесу, делая, что желают, и не желая ничего дурного. В свое время они оставили свои тела и достигли окончательного освобождения. Желания и стремления – корень всех страданий, о Рама. И единственный верный путь – оставить все стремления без остатка. Как огонь разгорается все больше, если ему подкидывают дрова, так и мысли размножаются в прогрессии от раздумий. Мысли прекращаются только при прекращении думания. Поистину, таково состояние Брахмы. чистая и свободная от стремлений и болезней. Достигнув его, даже глупец освобождается от невежества. Тот, кто бродит по миру с мудростью, как с другом, и осознанием, как со спутницей, не заблуждается больше. Во всех трех мирах нет ничего ценного, что хотелось бы иметь, и что не мог бы иметь ум, свободный от желания иметь. Выздоровевшие от лихорадки желаний не подвергаются больше взлетам и падениям, характерным для воплощенного существования. Тому, кто свободен от привязанностей и желаний, все три мира так же широки, как след теленка, и целый цикл творения подобен одному мгновению. Прохлада вершин Гималаев – ничто в сравнении с прохладой ума мудреца, свободного от желаний. Свет полной луны не такой яркий, и океан не такой полный, и лицо богини процветания не такое светлое, как ум мудреца, свободного от желаний. Когда обрублены все желания и надежды, ум возвращается в свое природное состояние. Если ты решительно выгонишь эти надежды и желания из своего ума, тебе не останется страха. Когда ум свободен от движений мысли, которые мотивируются надеждами и желаниями, он тогда становится не умом, и это является освобождением. Когда убрана подлежащая причина, следствие тоже перестает существовать. Поэтому, чтобы восстановить спокойствие в уме, удали отвлекающие причины, надежды и желания.